«Зачем?» – мой вопрос вверг Фокси в полное недоумение. Она так забавно открывала и закрывала рот, что я помучил ее лишних 10 секунд. «У нас же есть паб с изолированными номерами и скоро бордель откроется, лучше туда». «Ну ты и скряга, а вдруг я хотела посетить новое место?» – рассмеялась лисичка, ударив меня по груди. «Так и быть, воспользуемся своим положением, сэкономим пару кредитов. Ты хотела сказать 10 тысяч?» Цены на Гладиусе оставались очень высокими. Наши заведения держали нижнюю планку, из-за чего стремительно набирали популярность среди легионеров. Менеджер владельца первого бара даже связался с Фридрихом, предлагал отрегулировать цены до справедливой отметки, то есть иными словами создать картельный сговор. Он тоже оказался финтерианцем, так что они легко нашли общий язык. Было даже немного жаль обламывать перевозбужденного филина, я объяснил ему, что мы здесь надолго и в отличие от конкурентов не гонимся за сиюминутной выгодой. Вроде понял, неважно, пошли скорее. Лисичка и впрямь очень соскучилась, вон как хвостиком размахивает. Громкий писк срочного уведомления заставил ее зарычать. «Да что ты будешь делать?» Трой пишет, около нашего офиса собралась целая толпа. «Да, лучше не заставлять желающих отдавать нам свои деньги, не то нас растерзают». Поцеловав, отпустил опустившую ушки девушку. «Постараемся справиться побыстрее, чтобы потом никуда не спешить. Договорились?» «Смотри, ты обещал». Она погрозила мне пальцем с выдвинувшимся когтем и побежала к лифту. «Догоняй». По пути Фокси рассказала последние новости. Принятые в команду новобранцы с размахом отпраздновали первую успешную миссию, приглашая всех друзей и знакомых. Хорошо, что Трой догадался отвезти всех в наш паб, в кассе осталось больше 100 тысяч кредитов. Гуляли на очень широкую ногу. Дриады тоже отлично подзаработали и произвели прекрасное впечатление на гостей, многие были готовы отказаться от выплат, лишь бы им разрешили регулярно посещать прелестных девушек. Им сразу сообщили, если дамы не против, встречайтесь, глядишь, у нас появятся новые семьи. Вечеринка Центурии стала центральной темой для обсуждения и сплетен среди других легионеров. Не про жуков же разговаривать, в самом деле. В итоге толпа желающих вступить в команду достигла угрожающих размеров, полностью заняв весь этаж. Не желая и дальше плодить анархию, я поступил проще, ввел систему предварительной записи. Каждый кандидат мог выбрать свободное время, приоритет уделялся небольшим группам. Самые быстрые заняли ближайшие слоты, остальные равномерно распределились в течение 2 недель. Сегодня мы с Фокси принимали тех, с кем не успели поговорить вчера. «Кстати, а зачем нам столько снайперов?» – спросила лисичка с легкой долей ревности. Ей не понравился диван, на котором сидела Валькирия. Недолго думая, она пододвинула кресло к моему. Теперь мы вдвоем сидели за одним столом, и она могла незаметно дразнить меня хвостом, чем незамедлительно воспользовалась. «Я думала, нам нужны универсалы, я пока не придаю большого значения специализациям, главное люди. Потом доберем, кого не хватит. Готово?» Почесав довольно кивающую девушку за ушком, пригласил первого в очереди. Денек обещал быть долгим, лучше не лишать себя маленьких радостей жизни. Поехали. Из-за огромного количества желающих вступить в команду я ужесточил рамки. За 100 кредитов легион давал мне расширенную справку про кандидата. Речь шла не только о пройденных миссиях, коэффициенте полезных убийств и прочей муре, но и о количестве поведенческих предупреждений, досрочных выходов из заданий, участии в публичных скандалах и прошлых командах. Это позволило отсеять нескольких потенциальных дебоширов, отказал им вообще без всяких сожалений, несмотря на 80-процентный рейтинг. Такие всегда портят атмосферу, постепенно разобщая коллектив. Я же хотел создать прочную команду, сыгранные середняки всегда эффективнее сборища враждующих гениальных одиночек. Викарус сполна доказал мою правоту. Всего за день получилось отобрать 30 человек, отказали мы почти сотни. Команда пополнялась эльсами, грылами, разными звероподобными инопланетянами, даже фурсы затесались. Два брата и сестра-кролики смотрели на Фокси огромными глазами. Пока лисичка гипнотизировала их хищным взглядом, я все больше охреневал с их досье. Вот уж точно внешность обманчива. Передо мной сидели лютые штурмовики и ликвидаторы, которые записали на свой счет 2 королев. Первой разворотили голову из гранатометов, там ничего интересного, зато вторую взорвали изнутри. Обвешанная взрывчаткой девушка позволила проглотить себя, энергокогтями проложила дорогу из желудка к уязвимой точке и активировала бомбы, заодно уничтожив яйца. «Почему хотите вступить в нашу команду? Смотрю, мы у вас первые», — наконец задал единственный пришедший в голову вопрос. «Отсутствие дисциплинарных взысканий дало мне больше информации о троице, чем я мог бы узнать из интервью. Из-за нее», — хором воскликнули кролики, указав на изумленную лисичку. «Она настоящий герой. Благодаря ее целевому пожертвованию в нашем приюте проверили всех детей на совместимость с легионом. Нам повезло. До этого не видели смысла искать себе коллектив. Мы и сами отлично справлялись. А, я поучаствовала в благотворительной программе. Ничего особенного», — покрасневшая Фокси скромно потупила взгляд. «Очень за вас рада. Добро пожаловать». Они с энтузиазмом вцепились в протянутую руку. «Ждите у зала репликации номер 13. Я сброшу список снаряжения и требования к оболочкам, когда выберу миссию». По сложившейся традиции мы взяли новичков на задание, чтобы посмотреть на них в деле. Очень удачно выпала ликвидация. Молодую королеву Роя загнали в ловушку в горах. Она забилась глубоко в пещеры, созывая на свою защиту всех тварей в округе. Пока основные силы легиона держали оборону и прореживали рой, система собирала небольшие отряды для зачистки пещер. Я взял с собой весь сегодняшний набор, добавив всех находившихся в сети легионеров. Из основателей к нам присоединилась Рокси, остальные находились не в сети. Роботов не брали, в пещерах они бесполезны. «Кстати, слышали, Трой переспал с Серпентой», — заявила Лалька, сделав огромные глаза. «Пока транспортники доставляли нас к точке, самое время почесать языками. Как думаете, у них все серьезно? Они знакомы меньше суток, рановато для серьезных чувств. Даже я сначала рассматривала Игоря исключительно в качестве развлечения». «Хорошо вовремя одумалась», — лисичка мечтательно улыбнулась, положив голову мне на плечо. «Надеюсь, у них сложится. Трою давно пора найти хорошую девушку, а то ходит весь такой счастливый». Я невольно пожалел парня, у него вообще нет шансов против женского коварства. Нужно присмотреться к Серпенте получше, исключительно на всякий случай. Праздные разговоры стихли, едва на горизонте показались нужные пещеры. Сверху открывался замечательный вид на выстроенную сотнями легионеров линию обороны. С удивлением заметил там наших роботов. Крупная команда получила задание на удержание периметра, используя наши железки. Теперь понятно, почему у нас резко увеличилось число заказов. Сложно придумать лучшую рекламу, чем безостановочно сыпящиеся на счет кредиты. Делимся на 3 дюжины. Отправил новобранцам заранее проведенное распределение, система должна была подсветить для них командиров, ими выступали основатели. Наша задача — найти королеву, при обнаружении в бой не вступать, у нее сильная гвардия, с большой вероятностью всех сожрет. Да ладно тебе, Цезарь, ты в одиночку завалил королеву, а сейчас с толпой не справимся? — спросил могучий Грел в силовой броне. Тогда она не ожидала моего появления. Сработал эффект неожиданности. На моей планете говорят, нет зверя опаснее, чем загнанная в угол крыса. С жуками нужно воевать этим, — постучал себя пальцем по голове. И что, мы просто найдем ее, чтобы награда за ее уничтожение ушла другому отряду? Нет, конечно, разве я похож на идиота? Мы соединимся и ударим все вместе. Это эффективнее, чем умирать поодиночке. Не согласен со мной? Вот зачем нужны пробные миссии, отличная возможность заранее выявить проблемных. С другой стороны, мне не нужны послушные болванчики. Пусть спорят, выражают мнение, помогают увидеть ситуацию под другим углом. Главное, чтобы в критический момент выполняли приказы. Нину с таким подходом, конечно, согласен. Бить кого-то толпой всегда веселее, чем самому. Оскалился Грел, явно имея в виду не жуков. Да и хрен с ним, не мое дело, чем он развлекается в реале. Мы заходили далеко не первыми, поначалу в тоннелях встречались одни обугленные тушки. Кто-то прошелся здесь с тяжелым штурмовым огнеметом, расчищая себе дорогу мощными струями. Не самая плохая идея, не считая полностью перекрытого обзора. Жукам ничего не стоило подвести к незнакомым легионерам в упор перегретых трутней. Эффект предсказуем, живые бомбы многочисленными взрывами уничтожили весь отряд, похоронив под обломками сотни тысяч кредитов потерянного снаряжения. Хорошо, что жуки рыли множество пересекающихся тоннелей, и мы спокойно обошли завал. Отряд, который найдет королеву, сегодня пьет бесплатно, — пообещал повеселевшим легионерам перед разделением. Мы остановились в крупной пещере с десятком проходов. «Цезарь, может, подскажешь, где лучше искать?» — спросила крольчиха, активно хлопая ресницами. «Наивная, женские хитрости на мне не работают. Сам не знаю. Королевы разумны, каждая действует по-своему. Поступая они всегда одинаково, война стала бы гораздо проще. Но, увы, чистая удача. Махнул рукой, призывая следовать за собой своих людей. Я старался сделать отряды сбалансированными, с упором на универсалов и штурмовиком. Даже снайперы поменяли свои продвинутые винтовки на стандартные скорострельные. В узких тесных туннелях дальность не важна. Загнанная в угол королева не смогла придумать ничего нового. Нас атаковали из-под земли, обрушивали потолки, выскакивали из стен. Опытные легионеры грамотно реагировали на внезапные атаки даже быстрее, чем я отдавал команды. Твари неизменно встречали слитным винтовочным залпом, новые тоннели забрасывали гранатами. В перерывах между сражениями с выскакивающими жуками мы немного поболтали. Оказывается, все наши новобранцы проходили начальный курс обучения и затем совершенствовали навыки. Кое-кто до сих пор посещал понравившегося и, оплачивая дополнительные уроки. Отряд проходил пещеру за пещерой, постепенно углубляясь внутрь. Врагов становилось все больше, тараканы, копатели и арахниды сменились более опасными тварями с бронированными панцирями. У нас появились первые раненые, благо прихваченные регенерирующие гели и капсулы с одноразовыми нанороботами справлялись с повреждениями. Верный признак приближения к королеве, однако в груди зрело противоречивое предчувствие. Что-то было не так, привал 5 минут, объявил в очередной более-менее крупной пещере. Автоматически назначенные часовые встали в трех проходах, остальные легионеры повалились на пол. Настроение у всех было приподнятым. Путешествие по тоннелям на многокилометровой глубине воспринималось обычной игрой. Мы будто проходили сложный и интересный уровень. В принципе, сложно относиться к происходящему по-другому, когда постоянно можешь воскреснуть. Ко мне подошла Серпента. В отличие от большинства новичков, зеленокожая девушка не боялась со мной разговаривать. Остальные очень хотели произвести на меня положительное впечатление и старались помалкивать, общаясь между собой в закрытом чате. «Цезарь, что-то не так?» – спросила она, заманчиво хлопая ресницами. «Ну нет, я не стану отбивать у троя девушку, не по-дружески это. Почему мы остановились? Королева может быть в следующей пещере, и мы даем ей время уйти. Сомнительно, я не слышу характерных вибраций. До меня наконец дошло, что не так. В их действиях жуков не чувствуется паники. Королева не пытается сбежать, ее нет внизу, нужно предупредить остальных. Связь с другими отрядами отсутствовала, мы забрались слишком глубоко под землю. Легион тоже сбоил, оставалось довольствоваться внутренней сетью. Махнув рукой, развернул отряд в противоположном направлении. Тогда где она, неужели наверху, почему ее тогда не засекли сенсорами? Серпента излучала искреннее любопытство, пробуждая во мне инстинкт преподавателя. Хотелось взять и все ей объяснить. В принципе, благое дело, пусть учится лучше понимать жуков, тогда и убивать их станет проще. Искать королев все равно, что иголку в стоге сена, они же разумны. Тем не менее, они часто бывают предсказуемы. Поняв, что мы не угодили в ловушку, жуки активизировались. Из оставленных за спиной тоннелей повалили сотни притаившихся в засаде арахнидов, проход перед нами снова обрушился. «Здоровяки, доставайте буры, прокладывайте путь наверх». Они бы и без моих приказов разобрались, но так мы и экономили драгоценные секунды. Остальным занять оборону, следить за стенами, сражаться в тесном пространстве без намека на кислород, что может быть лучше. Среди атакующих появились щитоносцы, закрывая основную массу тварей широкими бронированными головами. Обычные пули их не брали, гранаты тоже не производили особого впечатления. Ничем не сдерживаемые жуки неумолимо перли вперед. Казалось, нас скоро раздавит о стену. Переходим на энергетическое оружие. Максимальные заряды, ячейки не жалеть. Серпента, за мной. Насколько помню, гибкая девушка отлично управлялась клинками, вот и проверим ее в деле. Активировав энергетические мечи-клыки, я под максимальным ускорением пробежал по стене, прыгнув в щель между дернувшимся в мою сторону щитоносцем. Оттолкнувшись, оказался на спине, всадив светящееся лезвие в нервный узел. У бегущей твари подкосились передние ноги, и она с глухим рыком пропахала башкой несколько метров, прежде чем затихнуть навсегда. Я не смотрел на поверженного врага, отбивался от наседающих арахнидов. Зрение справа заслонила яркая вспышка плазменной гранаты, слившейся с воплем другого подыхающего щитоносца. Отлично, значит, Серпента справилась со своей целью. Максимальное ускорение позволяло успешно маневрировать среди заостренных лап арахнидов, раздавая смертельные удары. В животе появилось сосущее чувство голода. Усиленный картридж снова не справлялся с высасывающей энергию оболочкой, но пока терпимо. Уловив краем глаза знакомый зеленый силуэт, девушка красила броню в цвет кожи, сместился к серпенте, в последний момент оттолкнув ее с пути идущего на таран Рахнида. С ловкостью и силой у нее все было в порядке, зато сильно не хватало скорости. Мы вместе оказались на полу, и в спину Вайда вошли ядовитые клыки. Оказавшись подо мной, зеленокожая девушка округлила глаза и двинула навстречу энергетическим мечом. Думал, все, отправляюсь на перерождение, но вместо моей изрядно потрепанной тушки лезвие пронзило навалившуюся на меня тварь. Превозмогая накатившую слабость, перевернулся, вскидывая ливень. Короткие плазменные очереди в клочья разнесли ближайших арахнидов. Брошенная следом граната поставила окончательную точку в нашем столкновении. «Спасибо, Цезарь. Лечись давай, ты очень бледный». Послав мне воздушный поцелуй, серпента встала на ноги, переключившись на пистолеты-пулеметы. Пока она сдерживала твари, умный костюм успел всадить мне тройную порцию универсального антидота, щедро накачивая кровь регенераторами. Слухи не врали. «Поди снова про настоящего психа», — спросил у нее с непонятной обреченностью. «Не только», — рассмеялась девушка. «Ты за своих горой, это и подкупает. Берегись». Вылетевшие из темноты шипы метателей положили конец нашей милой беседе. Костяные снаряды пронзили броню серпенты, пригвоздив девушку к стене. Из ее рта хлынула темная кровь, глаза резко почернели, антидоты не справились с ядом. Попрощавшись с павшим товарищем, прыгнул за дохлого щитоносца, прикрываясь его тушей от новых игл. С помощью усиления Вайда мне удалось забросить гранаты подальше, ликвидировав опасность мощными взрывами. «Цезарь, мы пробили тоннель», — раздался в наушниках чей-то голос. «Держись, идем тебе на выручку». «Отставить. Продолжайте идти наверх, я догоню». Геройствовать не входило в мои планы, важнее выполнить задачу. Преследующие нас жуки никуда не делись. На место убитых взрывами привычным образом явились новые твари. Я задержался, чтобы заложить миниатюрные бомбы и нормально обрушить тоннель, чтобы отряд наконец получил передышку. Из-за спешки немного не рассчитал силу взрыва. Ударная волна швырнула меня через тоннель, по ощущениям пролетел почти километр. Стараясь не обращать внимания на мигающие желтые и красные уведомления, с кряхтением поднялся, отправившись следом за ребятами. Они молодцы, четко выполнили приказ, убежав далеко вперед. Теперь догонять их. Моя догадка оказалась верной и бесполезной. Когда мы наконец добрались до зоны с устойчивой связью, выяснилось, что миссия выполнена. Фокси вместе с кроликами-тройняшками учуяли королеву, подловив ее в тоннеле у самой поверхности. Отряду не удалось справиться с набросившейся на них гвардией, зато они задержали жуков достаточно, чтобы находившиеся на орбите корабли успели навести орудия. Мощный направленный удар уничтожил королеву, что подтвердили резко отупевшие твари. Оставшиеся в живых легионеры получили задание возвращаться к шаттлам. Система не собиралась тратить силы на зачистку забившихся в тоннеле жуков. Рано или поздно или сами вылезут, или подохнут от голода. «Ну все, теперь я пью бесплатно». Этими словами лисичка приветствовала меня в башне легиона. Она встречала меня вместе с выжившими новобранцами. Система предложила мне миллионную премию, так как я была командиром отряда. Еле уговорила ее перевести деньги на командный счет. «Ты же не против? На Гладиусе удивительно лояльный налоговый режим. Можно хоть миллиардами воротить», — подмигнул ей, рассмеявшись. «Наша команда сменила место регистрации, частично из-за отсутствия обязательных платежей, но в основном я хотел показать всем, что мы здесь надолго. Ты молодец. Пошли праздновать». Мое предложение поддержали дружным ревом. Погибшие во время миссии легионеры уже вовсю накачивались в нашем баре, выжившим не терпелось к ним присоединиться. Напиваться в скоростной оболочке было сродни мазохизму, да и изрядно подкопченный войк плохой выбор для похода в бар, так что я сделал крюк к башне, чтобы перенестись в родное тело. Разместившись в ближайшей свободной капсуле, закрыл глаза, приготовившись к переходу. «И, легионер Цезарь, сохраняйте спокойствие, для вас формируется особое задание». Глава 16. «Серьезно, а можно было обойтись без прелюдии и сразу ударить топором по морде?» В глаза наконец ударил неяркий свет, пробивающийся через крышку капсулы. Не дождавшись автоматического устройства, выбил ее ногами, сразу же оказавшись на полу. Система больше ничего не присылала, и я двинулся к выходу навстречу с нетерпеливой лисичкой. Второе уведомление выскочило на пороге. «Легионер Цезарь, вам предложено срочное командное задание. Благодаря успешной контратаке на Гладиусе силы Роя значительно разделены и отвлечены. Наша разведка обнаружила брешь во вражеской обороне. Диверсионное судно, рассчитанное на 200 легионеров, прорвется к захваченной торгово-промышленной станции, ранее выполняющей функции системной столицы. Согласно данным разведки, она по-прежнему функционирует. Угроза уровня С. Цель миссии – захватить сервер и главный терминал или же найти другой способ скачать данные, накопленные за последние 20 лет, доставить их на территорию Федерации. Награда – 200 000 кредитов каждому участнику миссии за принятие. Выплаты за убийство твари Роя отсутствуют. Награды за потраченное время отсутствуют. Вариативная награда в случае успеха в зависимости от предпринятых действий. Внимание! Эта миссия предложена нескольким командам в зависимости от их боевого рейтинга. Вы можете взять с собой не больше 35 человек. Подходите к выбору с умом. Нет покоя обреченным. Не дождавшись ответа, тяжело вздохнул, нажав на принять. Я и без нравоучений свина знал. Не стоит отказываться от задания С-ранга. Успешное выполнение самых сложных миссий увеличивало скрытый рейтинг, что приносило разные плюшки, скидки, приоритет в обслуживании во время массовых миссий, повышенные награды. Корпорация хорошо награждала успешных работников, поскольку мы приносили ей огромные деньги. Неважно, сколько я зарабатываю для легиона, скорее всего, гораздо больше, чем на меня тратили. Плевать, главное, у меня есть возможность конвертировать кредиты в технологии и спасти Землю, остальное не важно. О чем задумался? Фокси толкнула меня в бок, выводя из размышлений. Мы только что завалили очередную королеву, а у тебя такое мрачное лицо, будто жуки сожрали важный аванпост. Да так, лови. Отправил ей описание миссии, а заодно и остальным офицерам. Новобранцам пока рановато. Фурсианка глухо фыркнула, вчитываясь в немногочисленные строчки. От нее вновь ускользал желанный отдых. Вроде несложно, мы ведь уже проворачивали что-то похожее, и не раз. Она напомнила одновременно про Викарус и нашу с ней совместную миссию, где мы пробирались по наполовину захваченной планете. Да, примерно то же самое, только в космосе, согласился с ней, убедившись, что мы разговариваем по приватному каналу, поделился размышлениями. Мутное задание. Что-то в нем не так. В новом задании многое смущало. Например, расположение той станции относительно недалеко от Тартуса. Не связана ли она с Красным Роем? В пользу этой версии говорило задание по сбору информации. Иначе зачем легиону тратить 40 миллионов кредитов на выплаты, убирать хороших бойцов с Гладиуса и рисковать дорогим кораблем? А, не бери в голову, отмахнулась девушка, поспешно выставив открытые ладони. «Не подумай, я не обесцениваю твои переживания. Просто какая разница, нам предложили работу. Выполним ее, получим награду, остальное не наше дело». «Хаэм, пожалуй, ты права», — помотал головой, выбрасывая ненужные мысли. «Странно, чего это я, сам же недавно думал в подобном ключе. На всякий случай поставлю мысленную заметку». Вдруг выпадет возможность ознакомиться с трофейными документами. Остальные члены команды восприняли новость о миссии с большим энтузиазмом, особенно Валькирия. Девушке не терпелось пострелять в особо опасных тварей. На мое замечание, что миссия вроде как планируется скрытной и диверсионной, она прислала голосовое сообщение, где долго смеялась над моей наивностью. «Серьезно, Цезарь, когда у нас получались незаметные заходы? Вспомни Викарус и Ферратус». Про Тартус я вообще молчу. В словах Эльсики скрывалась доля правды. Возможно, там столько жуков, что мы покроем все их телами. Нужно сходить закупиться снаряжением. Раз нам выделили 4 дня на подготовку, грех не воспользоваться возможностью. Сейчас быстро закроем дела и можно отдыхать. Требовательное покашливание Фокси вновь выдернуло меня из раздумий. Оказывается, мы дошли до нашего бара, и я стоял посреди толпы с большой кружкой в руках. От меня ждали торжественной речи. «Поздравляю всех с принятием в дружные ряды Центурии. Вместе мы достигнем больших высот». Не ахти какой тост встретили торжественными криками. Легионерам главное дай повод выпить. Праздник начался. Больше 50 человек из команды заняли отдельный банкетный зал в нашем же пабе, Напитки разносили дриады в традиционных ничего не скрывающих нарядах из покрытых маленькими листиками лиан. Каждое появление прекрасных нимф неизменно повышало настроение у мужской части команды. Женщины тоже не оставались в накладе, зависая с понравившимися им легионерами. Серпента вцепилась в присоединившегося к нам Троя, отгоняя бедных разносчиц ядовитыми взглядами. Все живо обсуждали последнее задание. Забег по тесным темным тоннелям воспринимался классным приключением, особенно новобранцам понравилась награда. Система выплатила по 100 тысяч кредитов всем участникам, члены отряда Фокси получили по 200. Нехитрый подсчет показывал, что Центурия заработала почти 2,5 миллиона, минус полностью оплаченное нами снаряжение. Оказывается, командные миссии – это очень выгодно, особенно когда не нужно отстегивать грабительские проценты спонсорам. Ну и побеждать нужно, никто не собирался платить нам за провалы. Послушайте все, изрядно набравшаяся за прошедший час Фокси забралась на барную стойку под одобрительные крики парней. Многие откровенно раздевали лисичку взглядом и было отчего, все же у моей девушки классная фигура и отличная грудь. Хм, наверное, лучше снять ее оттуда. Мы получили новое задание С-ранга. Количество мест ограничено, попасть туда смогут не все. А во, я всего день в команде и смогу отправиться на миссию высшей сложности, офигеть. Цезарю реально перепадают лучшие миссии. Какое удивление, говорившим оказался Грел. Они вообще очень несдержанные на язык. Остальные легионеры поддержали зеленокожего гиганта радостными криками. Коллективный разум справедливо рассудил, что дела завтра, а сегодня мы празднуем. Особенно на выпивку налегали члены отряда Фокси. Для них все было бесплатно. Когда я объявил, что угощаю всех в честь принятия в Центурию, ситуация вообще вышла из-под контроля. Моим единственным условием был запрет на смену оболочки. Дорвавшиеся до халявы легионеры пили как в последний раз. Примерно через час изрядно набравшаяся веселая толпа выплеснулась в общий зал, смешиваясь с обычными посетителями. Трой не растерялся, заняв диджейский пульт и включив модную клубную музыку. Акция с бесплатными напитками незаметно распространилась на всех участников импровизированной вечеринки. А уж когда Элайза выпустила в толпу дополнительных девушек. «Здесь слишком шумно», – прошептал в дергающееся заостренное ушко. «Не хочешь прогуляться?» – думала, «ты никогда не предложишь», – счастливо улыбнулась лисичка, хватая меня за руку. «А мы не должны остаться, проследить, чтобы они тут ничего не разнесли. Ситуация под контролем, Трой присмотрит. В крайнем случае вычислим дебоширов и выставим им счет за ремонт. Вот кто-то удивится ценам на стройматериалы». Потянул ее к служебному выходу, спрятанному в живой изгороди за барной стойкой, чтобы не идти через беснующуюся толпу. Пусть веселятся. Лианы расступились перед нами, открывая небольшую дверцу. Я с наслаждением вдохнул прохладный воздух в коридоре башни легиона. В нашем баре было довольно душно, система кондиционирования не справлялась с набившейся толпой легионеров, надо бы увеличить мощность оборудования. Все мысли выветрились под напором соскучившейся лисички. Затащив меня в технический коридор, Фокси прижалась всем телом и закинула ногу, возбужденно размахивая хвостиком. Ответив на ее поцелуй, запустил пальцы под одежду, вызывая долгий стон. Цезарь, раздавшийся сбоку спокойный голос, обернулся вспышкой боли. От испуга Фокси укусила меня за язык. «Я приготовила для вас комнату. Ой, прости, прости». Отпрянувшая фурсианка с ужасом уставилась на текущую кровь. «Все в порядке». Я повернулся к спокойной Элайзе, вопросительно подняв бровь. Дриада невозмутимо взмахнула рукой, во рту появилось неприятное покалывание. Язык сильно зачесался, сигнализируя о заживающей ране. «Что случилось?» «Ничего. Вы же хотите уединиться? Ваша комната готова. Императорские апартаменты в борделе. Двери откроются сами». Выдав заготовленную тираду, Элайза невозмутимо развернулась и скрылась в баре. Переглянувшись со своей девушкой, мы одновременно рассмеялись, больно дурацкой получилась ситуация. Подхватив Фокси на руки, я понес довольно болтающую ногами лисичку к лифту. Признаться, я здорово задолжал ей, самое время наверстать упущенное. Ночь прошла великолепно, в отличие от утра. Едва мы прилегли подремать пару часиков, на пороге нашей спальни возникла Валькирия. Ее бодрый голос не оставлял шансов наверстать упущенный сон. «Подъем, голубки, хватит валяться, у нас полно дел». «Это каких?» – вздыбившая хвостик Фокси швырнула в подругу подушкой. «Не попало, ничего не знаю, дай поспать, на том свете выспимся. Вставайте, Сони, нас ждут великие дела». Перехватив второй импровизированный снаряд, Эльсика с хлопком вернула его отправительнице. «Ну же, пошли за покупками, у меня нет сил, вообще», — жалобно простонала фурсианка. «Давайте вы сами все выберете». «Не вопрос», — подозрительно легко согласилась Валькирия. «Я возьму тебе шикарный огнемет, он весит всего ничего, около тонны». У взбодрившейся лисички быстро закончились подушки. Она вскочила и побежала за гогочущей Эльсикой. Пока они нарезали круги вокруг дивана в центре комнаты, я спокойно потянулся и отправился в ванную. Ради удовольствия от сброса балласта, ну и чтобы не мучиться по пути к капсуле. Погоня закончилась боевой ничьей, или можно сказать, победила дружба. Девушки подстерегли меня у дверей, отрезав пути к отступлению. Было немного жаль обламывать их, но я применил универсальное средство, против которого не станет возражать ни одна женщина. Валькирия права, нам пора на шоппинг. Миссия важная, подготовимся нормально. Эльсика раскрыла рот, да так и застыла, пытаясь найти аргументы против. Не получалось, не будет же она спорить сама с собой. Злорадно хихикающая Фокси поддержала меня исключительно из вредности. Точно, побежали к капсулам, кто последний, тот носит огнемет. Шуточная угроза возымела эффект, девушки до последнего соревновались в беге. Непонятно, откуда взялась такая спешка, в виртуальном пространстве Легиона мы отправились в разные места. Валькирии захотелось купить себе новую оболочку, разработанную специально для сражений в космосе. Рекламу крутили по всем каналам, даже мне попадалось, несмотря на жесткие фильтры. Мы с Фокси отправились за оружием. Лисичка сильно удивилась, когда я отказался лететь в лучший торговый центр для элитных легионеров, где крупнейшие корпорации выставляли в продажу свои последние достижения. Понимаешь, меня обучал давно необновляемый. Чтобы освоить новое оружие, я потрачу кучу времени на привыкание. Да и зачем, старые стволы ничуть не хуже. Я рассказал Фокси историю про уничтоженного с помощью управляемой торпеды мегамозга, она вроде прониклась. По крайней мере, согласилась сходить со мной к хряку. Смотрите, кто явился. Да это же не меньше, чем герой галактики. Спаситель космических красоток собственной персоной. Жирный свин приветствовал меня в обычной хамской манере. Заметив Фокси с опасно прищуренными глазами, он оскалился, демонстрируя обломанный клык. «Не гипнотизируй меня, девочка, я тебе не ровня. Раньше ты был приветливее. Мне поискать себе другой магазин? Нельзя спускать подобное хамство, даже ради 40% скидки». «Да делай что хочешь», — подчеркнуто отмахнулся от меня хряк, отвернувшись на левитирующем кресле к противоположной стене. «Все равно нанесенный тобой ущерб не исправить. О чем ты? Вроде давно не сталкивался с катарианцами, когда я умудрился задеть хряка. Ты же спас Дональда. Только я оценил семейные встречи без его постоянного хвастовства, и вот он, является как ни в чем не бывало. В новеньком костюме за 27 тысяч кредитов, весь такой прилизанный, довольный. Только и делал, что хвастался тобой». Резко подлетевший к нам хряк обвиняющий ткнул в меня пальцем. «Честно говоря, очень захотелось его сломать. Все из-за тебя. Воспитание наглых свинов не входит в мои обязанности легионера. Дональд, ваша проблема, меня он вполне устраивает в качестве агента». Спокойно выдержал гневный взгляд, ответив своим мрачным. «Эх, не проняло. Наверное, его сердце защищали многочисленные слои жира. У тебя остались другие вопросы или можем наконец перейти к делу? В следующий раз не спасай его, думай головой». Оглушительно хрюкнул хряк. «Да уж, семейные ценности, это точно не про них», — фыркнула Фокси. «Цезарь, напомни, что мы забыли в этой дыре. Между прочим, милочка, у меня лучшая оружейная лавка в округе». Мгновенно переключился хряк в режим рекламы. «С оболочками тоже порядок. Превратим тебя в роковую красотку. Ну же, спроси любую модель, я достану. Я здесь за гадюкой». Оценив немногочисленные данные о миссии, я пришел к неутешительному выводу. Нас ожидает полная жопа. Лучше встречать ее с лучшим из доступного. «Ты охренел?» – взвизгнул хряк, его глаза стремительно наливались кровью. Их сняли с производства. У корпораций возникли проблемы с лицензией. Товар штучный, разрешено продавать складские остатки. «То есть они у тебя закончились?» – спросил у него недрогнувшим тоном. Честно говоря, после слюнявых прыжков свина в золотых стрингах хряк смотрелся откровенно слабовато. «Да, Фокси, нам точно стоит поискать другой магазин. Я этого не говорил», – обиженно хрюкнул продавец, наконец переходя к делу. Ну и запросы пошли у стопроцентников, ничего на них не напасешься, чего застыли, думаете, я храню под прилавком раритетные стволы, а вот и угадали. Он пощелкал пультом, переключая единственную витрину. Перед нами материализовалась устрашающего вида штурмовая винтовка. Темно-серая с металлическим отливом, удивительно компактная и изящная. Незнающий человек точно не смог бы заподозрить в ней смертельно опасное оружие. 7-й уровень. Их признали охренительно дорогими. Представляешь, это у нас-то, восторженно захрюкал хряк, будто рассказывал хохму. Когда старая лицензия истекла, другие корпораты не захотели ее выкупать. Осторожно взяв винтовку, слегка подбросил ее, определяя точный вес. Отлично, точно такая же была в симуляции. Она могла стрелять разными боеприпасами, от миниатюрных разрывных ракет до стандартных пуль. Главные достоинства – потрясающая скорострельность, прочность, надежность и дальность. Благодаря уникальному сплаву винтовка сочетала в себе практически все лучшие черты универсального оружия, не считая цены. Ею можно было прикрыться от шипа метателя, пристрелить засевшую в укрытии тварь и перейти на пикирующих стрекоз, сбривая их длинной очередью. Балтимор редко давал пользоваться этой малышкой во время миссии, ограничиваясь полигоном. Вредный носорог говорил, с ней слишком легко и я должен уметь обходиться малым. Да, я тогда почти сплавился со стандартной ВМПЛ. Теперь же я мог не экономить, и у нас не будет пополнения, поэтому надо взять лучшие из доступного. Беру. Сколько их у тебя? Все точно не отдам. С учетом твоих результатов. Хряк скептически прищурился, изучая мой профиль. 5 штук хватит, пойдет. Для одной миссии более чем достаточно, а там посмотрим. Может, Рокси разберется и повторит оружие. С тебя 250 тысяч кредитов, заявил хряк, не моргнув глазом. От такого заявления хвост Фокси встал трубой, вдвое увеличившись в объеме. Рвущийся наружу гневный рык застрял в горле. Фурсианка вовремя заметила мой жест. Поколебавшись всего секунду, она злорадно оскалилась, направившись ко входу в лавку. Перевернув табличку на закрыто, она с громким щелчком заперла дверь. «Вы чего задумали?» – нервно спросил хряк, постепенно отводя кресло к стене. «Кажется, ты заболел, слишком охренел. К счастью, существует лекарство. Назначаю тебе целебные трандюли от излишней наглости. Фокси, зафиксируйте пациента для приема лекарства». «Глупо, конечно, мы же находились в виртуальном пространстве», где у хряка имелись права администратора. Захочет, и мы мигом отсюда вылетим. Но он ничего не сделал, обреченно следя за крадущейся к нему лисой. Глава 17. Ожесточенные торги прошли замечательно, особенно меня порадовало, что я не принимал в них участия. Фокси незаметно для себя увлеклась, проспорив с хряком больше часа. Фурсианка с такой яростью отстаивала мое право покупать оружие по справедливой цене, что под конец бедный продавец не знал, куда ему деться, и по делам. Зря он не хотел применять мою скидку на снятое с производства оборудование. Наивный продавец до сих пор не понял, с кем связался. Нет в мире ничего страшнее, чем женщина на шоппинге. Лучше бы сразу сдался, не так сильно потерял бы. В итоге получилось убавить цену в 2 раза. 5 продвинутых винтовок достались мне всего за 125 тысяч. Огромная сумма, но успех миссии дороже. На сдачу взял Войт в максимальной модификации. Пока жив реактор, я мог запрыгнуть в нем в пасть Арахниду и дать себя проживать. Не уверен, сработает ли тот же трюк с Джаггернаутом, челюсти у него будь здоров. Фокси тоже прикупила себе стандартизированный набор штурмовика-десантника, порадовавшись низкой цене. Хряк не хотел повторять печальный опыт, сразу подарив лисичке максимальную скидку. «Не строй такую скорбную морду», — пожелал ему на прощание. «Ты на одних чипсах с моим изображением сделал больше 1 000 000. Откуда ты знаешь?» – выпучил глаза хряк. «У нас в команде бухгалтер-финтерианец. Он рассказал, насколько ты меня нагрел». Погрозил ему пальцем, не собираясь развивать тему. «В конце концов, хряк продавал мне отличное снаряжение по хорошим ценам, остальное не важно. Кстати, не хочешь обсудить расширение сотрудничества?» Дональд говорил, «ты любишь свинину». А во, быстро же он сменил тон с ворчливого на заискивающий. Добавим в линейку сочного бекончика, полностью натуральный, без синтетики и ГМО, а уж как он хрустит на зубах. Обсуди с моим менеджером, заодно появится новая тема для разговора на семейных встречах. Подмигнув недовольно вздохнувшему хряку, повел хихикающую лисичку к выходу. На всякий случай заранее выписал Дональду запрет на заключение новых контрактов. Нуура продвигала наш командный бренд, ни к чему помогать конкурентам. Валькирия застряла в крупном торговом центре. Фокси предложила снять номер в отеле. Напоминаю, мы находились в виртуальном пространстве, но я отказался. В последнее время выпало многовато постельных приключений, мне хотелось просто погулять и подышать свежим воздухом, прежде чем снова бросать в омут с головой. Выслушав мои объяснения, Фокси внезапно загорелась новая идея и потащила меня к ближайшей арке перехода. Спустя один долгий миг темноты мы появились на небольшом балконе хлипкой конструкции, выдающемся над огромной горной долиной. По ощущениям, высота не меньше 10 километров над уровнем моря. Ледяной ветер пронизывал до самых костей, даруя незабываемое ощущение морозной свежести. Отличное место, чтобы подумать о всяких важных вещах или просто помедитировать. Лисичка выглядела очень довольной. Шерсть и горячая кровь защищали ее от холода гораздо лучше моего стандартного комбинезона. Нравится? Очень. Прошел к перилам, свесившись вниз. Да, падать далеко, но вид прям захватывающий. Спасибо. Мы любовались шикарными горами, размышляя каждый о своем. Фокси вроде хотела о чем-то поговорить, но никак не решалась начать, я тоже ее не подгонял. Иногда разговоры ни к чему, гораздо приятнее просто помолчать с кем-то вдвоем или втроем. Вы чего здесь забыли? Валькирия вынырнула из портальной арки, сразу же обхватив себя руками за плечи. БРР, ну и холодрыга. Заболеть захотелось, мы же не болеем, фыркнула лисичка, придвинувшись ко мне. От ее тела исходило приятное тепло. Для выздоровления достаточно поменять оболочку. Это если не считать Реала, там подобное не провернуть. Валькирия прижалась ко мне с другой стороны. Жаль, она не была такой теплой. Зато можно заплатить, чтобы вылечить болезнь через чип, не согласилась Фокси. Нам сильно повезло стать легионерами. С этим я и не спорила, фыркнула Эльсика, передразнивая фурсианку. Через мгновение она толкнула меня в бок. Почему ты ничего не говоришь про мою внешность? Приподняв бровь, слегка отстранился, рассматривая Валькирию. Точно, она поменяла оболочку, а я и не заметил. Страшная ошибка со стороны любого мужчины. Мне это бывшая рассказала перед расставанием. Новое тело Валькирии было очень красивым, ну а как иначе? Вызвав характеристики, без особого удивления увидел сразу 7-й уровень. Потрясающая выносливость. Она могла неделю сражаться на стандартных пищевых пайках. Небольшое отставание в скорости отлично компенсировалось высокой силой, ловкостью и гибкостью. На выбросе адреналина Эльсика могла схватить арахнида за челюсть и разорвать на две половинки. Ей тоже явно нравился полученный результат, иначе она не стала бы оплачивать свое лицо на оболочке. «Выглядишь очень опасной». Правдивый комплимент сработал, Валькирия просияла, потянувшись ко мне за поцелуем. Она была немного ниже, как раз чтобы эротично встать на носочки. «Поздравляю с обновкой». «Спасибо. Смотрю, вы тоже времени зря не теряли». Она воспользовалась командной справкой. 25 тысяч за винтовку, хочу увидеть ее в деле. Обязательно, потом. Поочередно поцеловав обеих девушек, погладил их по мягким волосам. К сожалению, дамы, я должен вас покинуть. Нужно подготовить землю к моему долгому отсутствию. Вам тоже советую закрыть все дела. Точно. Фокси сделала большие глаза, подавая Вэл тайные знаки. Мы должны посетить, Тартус, убедиться, что там все в порядке. Устроим Фридриху аудит. Зловеще хохотнула Эльсика. У него до сих пор не все перья выросли с прошлого раза. Попрощавшись с подругами, быстрым шагом нырнул в портал и оттуда в реальный мир. Эх, хорошо, тепло. Призрак пронизывающего ветра до сих пор неприятно холодил кожу. Хотелось завернуться поплотнее в одеяло. Преодолевая слабость, резко вскочил и стал разминаться под солнечными лучами. Июнь в самом разгаре. Грех не воспользоваться возможностью получить немного бесплатных витаминов. Заодно приведем мысли в порядок. Кстати, я спросил у Валькирии, зачем она постоянно накрывала ноги пледом перед отправкой в Легион. Я тогда тоже перенял у Эльсики эту привычку, думал, может, так лучше ловит связь. Услышав мою теорию, Валькирия долго хохотала. Правда оказалась до обидного банальной, в арендной квартире на Каппер-9 было довольно прохладно, а отопление очень дорогим. После долгого сидения без движения у нее мерзли ноги, вот и накрывала их, пользуясь бесплатным теплом. Хм, что-то я слишком много думаю про холод. Зарядка не помогла, попробуем иной способ. Горячий душ с функцией сауны окончательно привел меня в порядок. Вика была занята съемками в спортзале, Зато Рокси составила компанию за завтраком. Лалька притащила пончики с разнообразными начинками, от классической глазури с посыпками до колбасы, бекона и сушеного лука. Получилось неожиданно вкусно, особенно с молочными коктейлями, нужно взять на вооружение. Какие планы? Я имею в виду до миссии. Рокси не захотела идти с нами за покупками. Она заранее взяла себе необходимое снаряжение боевого инженера, согласовав его со своей наставницей. Можем провести время вместе. С изобретением костюма полного погружения гномка слегка перегорела, и я отправил ее в принудительный отпуск. Теперь она или пропадала в виртуале, или смотрела земные сериалы в своем персональном пространстве, типа изучала нашу культуру. Правильно делала, а то могли дотянуть до запеченного с корочкой мозга. Ничего интересного. Проверю стройки, поговорю со всеми ключевыми людьми, ну и займусь станцией. Это в которой живет наш нормальный менеджер, хмыкнула Лалька, имея в виду Нуру. Мне вчера пришла первая выплата за сувениры с моим изображением. До сих пор не могу поверить, что кто-то за это платит. О, ты даже не представляешь, насколько глубока кроличья нора. Во время завтрака немного рассказал о странных человеческих увлечениях. Особенно Лальку впечатлила продажа ношенных женских трусиков через торговые автоматы. То есть вместо того, чтобы кидать грязное белье в корзину, я могу его продавать и кто-то готов за него заплатить, спросила она с искренним ужасом. С учетом твоей кавайной внешности, к ним выстроится очереди желающих, ответил ей с улыбкой. А что, хочешь подзаработать? Давай я спрошу у Кенга, сможет ли он помочь с организацией. Да ни за что в жизни, всему же есть предел. Она несколько раз шумно выдохнула, покачав головой. Эту планету не спасти. На столь оптимистичной ноте мы расстались. Рокси ушла досматривать какой-то османский сериал, не соблазнившись моими планами на день. Прекрасно ее понимаю, сам бы с удовольствием остался дома, но кто меня вообще спрашивал? Ревизия прошла гладко. Завод успешно перерабатывал все, что привозилось из Китая. Открытие комплекса в Харбине вообще не повлияло на дурно пахнущий поток. Чтобы очистить древнюю империю с миллиардным населением, понадобится сотни таких установок, если не тысячи. Было немного лень заниматься точными расчетами, да и смысл. Автоматические фабрики круглосуточно производили перчатки и очки виртуальной реальности. У нас пока даже близко не получалось удовлетворить бешеный спрос. Зато из-за редкости они стали очень ценным призом. Многие влиятельные люди были готовы на все, лишь бы получить заветный комплект вне очереди. Наше заграничное влияние непрерывно росло. Закончив с Витьком, связался со строителями из своего кабинета, внимательно изучая сделанные из дронов снимки масштабных работ. Пока мне лучше не покидать Хабаровск, чтобы не провоцировать Умирова. Откровенно не было времени разбираться со старомодным князем. То важная миссия на носу, то свадьба, БРРР, вообще некогда крошить врагов. Со строительством нового города тоже все было в порядке, пусть и с некоторым надрывом, но мы укладывались в запланированный график. Жаль, конечно, нельзя все построить по щелчку пальцев, к моему огромному сожалению, мы не в игре. Вроде совсем закончил, со вздохом откинулся на спинку кресла. Бесконечные переговоры здорово утомляли, я бы лучше пострелял в жуков. Остался последний разговор. Хорошо, что его можно перенести в текстовое поле. Обожаю гиков. Привет, Нуура, занято, Цезарь. Сколько лет, сколько зим. Совсем забросил главную фанатку. Нерлянка по обыкновению прислала кучу смайликов, преимущественно плачущие рожицы. Для тебя я всегда свободна. Соскучился, конечно, ответил без тени сомнений. С Нуурой было весело общаться, и мне все хотелось вытащить ее из скорлупы. Что поделать, рыцарские инстинкты не давали жить спокойно. Правда, сейчас я по делу, у тебя иначе не бывает. Беззлобно поддела меня девушка. Чем могу служить? Не понравились отчеты по фан-клубу? Да, у нас немного замедлился рост подписчиков. Нет, все в порядке, поспешил заверить ее. Не хватало еще, чтобы Нерлянка начала сомневаться в своих способностях. Легион недавно прислал уведомление, что станция голова к улучшению до третьего уровня. А, ну да, вы столько ресурсов нам загрузили, шаттл не успевает вывозить. Я уже заказала второй транспортник. На какое-то время экран полностью скрылся под разноцветными фейерверками. Я готова запустить процесс. Чего изволите, господин? Сканеры глубокого космоса, орудийный блок, больше капсул для переноса гостей из другого измерения. Я всерьез задумался. Предложенные функции звучали заманчиво, но при ближайшем рассмотрении не имели особого смысла. Единственная орбитальная станция не сможет победить, Рой, сколько бы я ни поставил на нее орудий. Сканеры помогут узнать точную дату вторжения, но не лучше ли вложить затраченные на их постройку ресурсы в оборону? Капсулы тоже лишние, той единственной должно хватить на случай внезапной нужды. Вот кого мне сейчас переносить? Фридриха, Свина, им лучше там, чем здесь. Это Рокси, некуда было идти. Положусь на твой выбор. Главное, проследи, чтобы у станции появился крупный причал. А во, ты наконец собрался купить корабль? Давно пора. Горячо поддержала меня Нуура. Что это будет? Шикарная прогулочная яхта, достойная самого Цезаря? Мрачный дредноут, разрушитель обитаемых миров? Пощадишь ли ты Нирл ради недостойной меня? Я пока не решил. Вот никогда не понимал, что нужно отвечать в таких ситуациях. Постараюсь придерживаться серьезного стиля. Скорее всего, возьму шахтерский корабль, чтобы таскать ресурсы из пояса астероидов. Четвертый уровень сам себя не наберет. Да, там целая прорва. Точно больше нет пожеланий? Не хочешь добавить в мою каюту шест для стриптиза? Ну хорошо, ваш заказ принят, ожидайте. Нуура вышла из чата. С облегчением отключил интерфейс. Понимаю, скучно месяцами безвылазно висеть в тесной железной банке с одними и теми же лицами вокруг. Но блин, нельзя же так ставить в тупик своими вопросами. Помассировав виски, посмотрел на часы. Отлично, скоро вечер. Вика должна освободиться, успею приготовить фирменную лазанью. Она точно обрадуется совместному ужину, да и я соскучился по живому общению. Впереди у нас очень сложная миссия без перерождений, кто знает, когда в следующий раз получится нормально отдохнуть. Хабаровск, ресторан «Мясное блаженство». Симпатичная девушка со светлыми волосами откровенно скучала, по крайней мере, так считали все, кто смотрел на нее со стороны. Она с отсутствующим лицом пролистывала ленту на телефоне, время от времени отпивая крохотные глотки из хрустального бокала с чистой водой. Другие посетители бросали сочувственные взгляды, официанты вовсю сплетничали. Да ее кинули, точно говорю. Ты посмотри на внешность. Кто-то не захотел тратить время на тарелочницу, горячо доказывал молодой паренек старшему товарищу. Чему ты радуешься? У нее бронь на 3 часа вплоть до закрытия. Если ее кинули, мы ни хрена не получим чаевых. Он с трудом сдержался от подзатыльника тупому юнцу. Что за поколение? Чуть руку поднимешь, сразу бегут жаловаться в полицию. Может, предложим ей сделать заказ? Предложил молодой, не подозревая, насколько он близок к сотрясению мозга. А то чего она воду пьет? За разговором они не заметили появления нового гостя. Запыхавшийся молодой человек больше напоминал гору мускулов. Двинет такой в рынду, и поминай, как звали. Вот официанты удивились, когда он со счастливым видом направился к скучающей блондинке. Не его полета птица, заметил молодой, тихо подсокав языком. Жди скандала, дурак. Сам же говорил, она тарелочница, а у него явно деньги водятся. Посмотри на костюмчик, он стоит с твою годовую зарплату. Сегодня ожидаем рекордный счет. Опытный официант подхватил меню, нацепив самое угодливое выражение лица. Зря старался, на него никто не смотрел. Добро пожаловать в... Да-да, тащи нам 2 фирменных и бутылку лучшего вина. Виктор Савельев отмахнулся от радостно кивающего официанта, обратившись к улыбающейся девушке. Прости, опоздал. Игорек устроил внеплановую проверку в честь своего возвращения. Ничего страшного, нежно проворковала она, не особо тщательно маскируя недовольство. Виктору придется сильно постараться, чтобы загладить вину за опоздание. Не стоит злить начальство, особенно когда работаешь на лучшего друга. Не знала, что он куда-то уезжал. Да он постоянно гоняет, его в Хабаровске почти не бывает. То в Москву, то в Китай, недавно в Корее побывали. Привез мне дико острую лапшу, я раньше такой никогда не видел. Исключительно для внутреннего рынка. Представляешь, я думал, все их перепробовал, и тут такой сюрприз. Парень был в очень хорошем настроении, ему не терпелось поболтать с любимой. Понятно, почему их у нас нет, слишком остро для обычных людей. Сам едва выдержал. Очень интересно. Света мило похлопала ресницами, пропустив мимо ушей большую часть сказанного. Можно задать личный вопрос? Конечно, все что угодно. Отобрав у официанта пыльную бутыль, Виктор резким движением вытащил пробку, лично разливая божественный напиток. За нас. Девушка охотно поддержала тост. Вино было очень дорогим и вкусным, напоминая об оставленном доме. «Не тяжело работать на лучшего друга? Я часто слышала советы, никогда не смешивать работу с личной жизнью». «Да, я тоже. Скажу честно, поначалу было очень стрёмно», охотно поддержал он тему. «Ты не подумай, я отлично отношусь к Игорьку. Когда узнал, что он очнулся от комы, первым же рейсом прилетел в Москву. Думал, заберу его с собой, раз родителей больше нет. Так и получилось. Правда, он слегка там задержался». Ударившийся в воспоминания, юноша вдохновенно размахивал вилкой, выставляя себя главным героем. Даже принесенный килограммовый стейк не смог отвлечь Виктора. Он отлично говорил с набитым ртом. Незаметно подлитое в вино зелье действовало выше всяческих похвал. Света кивала и ахала в нужных местах, вытягивая все новые подробности. Она узнала много полезного даже из отредактированной, приукрашенной версии. «Отвечая на твой изначальный вопрос, Витек наконец вспомнил, с чего все началось, видимо, на него повлиял принесенный десерт. Я уже работал на своих родителей, Игорь по сравнению с ними лапочка. Главное вовремя выполнять указания. А что он предпримет, если случайно что-то сделаешь не так?» — спросила она, хлопая ресницами. «Не знаю, у нас пока не было такого. Честно говоря, мне не хочется проверять», — рассмеялся парень, отрезая большие куски от своего вишневого штруделя. «А почему, спрашиваешь? Мой начальник — полный козел», — возбужденно выдохнула Света. Ее тон мигом сбил Виктора с мысли, переведя их в постель. «Постоянно придирается по любому поводу. Поговорить с ним по-мужски?» Виктор заметно напрягся, невольно сжав кулаки. «Зачем он женщин обижает?» «Ой, да брось», — отмахнулась девушка, подметив, насколько легко заводится ее парень. «У него большие связи, тебя посадит. Оно нам точно не нужно. У меня со связями тоже все в порядке». Игорек самого губернатора нагнул, двух графов на дуэли завалил, что ему замшелый препод. Поняв, что сболтнул лишнего, Виктор понизил голос. «Только это между нами, хорошо? Он очень не любит публичность». «Погоди, разве это не он объявил во всеуслышание о своих отношениях с самой Устиновой? И, кажется, я недавно видела его по телеку, что-то связанное с китайской принцессой». Она тихо рассмеялась, на мгновение заставив парня поплыть. «Те, кто хочет остаться в тени, ведут себя иначе. Ну да, все ради работы, развития корпорации. Бедная Вика». Он неопределенно махнул рукой. «Это все ширма, на самом деле все гораздо серьезнее. Может, в один день я смогу рассказать тебе больше». Ух, сколько загадочности. Света напустила на себя восхищенный вид. Она немного рисковала, нельзя привлекать внимание объекта к интересной теме, но тут он сам все рассказывал. «Что для этого нужно? Прости, не моя тайна. Вот если бы ты работала на нас, было бы здорово», — перебила его девушка мечтательным тоном. «Твой друг кажется хорошим начальником, его постоянно хвалят на городских форумах». «Это точно. Зарплаты круче, чем в Москве», — закивал Витек. Внезапно его озарило. «Слушай, не хочешь к нам? Диссер не обязательно в академии писать, или чем ты там занимаешься? У нас большие связи с китайцами, вон за Игорька настоящая принцесса выходит. Надыбаем тебе элитного материала. Звучит интересно». Теперь Света разлила остатки вина, подав официанту знак нести вторую бутылку. «Сколько платит? Мне давно нужна секретарша. 250 тысяч для начала нормально?» Дождавшись неуверенного кивка, он радостно всплеснул руками. «Значит, договорились. Официант, счет. Пошли гулять по набережной, вино возьмем с собой». «Разумеется». Света наградила Виктора долгим французским поцелуем. «Заслужил. Нам определенно есть что отпраздновать». Глава 18. На вводный инструктаж я прибыл с легким сердцем. Дела на земле, Гладиусе и Тартусе шли хорошо, назначенные управляющие позволили спокойно отлучиться для выполнения миссии. Отсутствие четкой награды указывало, что мы можем отлично заработать, обычно легион не скупился за успешно выполненный ранг С. Я взял с собой всех основателей Центурии, кроме Херцера. Сагиттария не участвовала в тайной миссии, в данный момент корабль-носитель возвращался на Гладиус. Ситуация с кочевниками стабилизировалась, они действительно собирались покинуть планету. А раз так, мы лучше используем нашу девочку в других миссиях. Не попавшие в основную команду новобранцы брали задания по своему усмотрению, Херцер должен был осуществлять их поддержку, особенно если выпадет перевозка.